Глава вторая. В свои 20 лет Лайла ненавидела заниматься массой вещей, но работа с матерью в одном фильме была наиомерзительнейшей из всего. Видеть, как эта старуха приезжает каждый день на съемку трех девочек так, как если бы это было ее шоу, смотреть, как она приветствует каждого в съемочной группе по имени, как только она умудрилась так быстро выучить все имена. Лайла работала уже больше года и не знала ни одного. Видеть, как Тереза подставляет свое старое лицо гримеру и консультируется с оператором, все это сводило Лайлу с ума от ярости. Хуже всего, однако, было видеть, как Тереза ведет себя с Марти. Марти удивился, когда Лайла сказала ему, что переменила решение и согласна на участие матери в шоу. Он ухватился за ее согласие. Лайла наблюдала, как он работал с Терезой. Боже, ему незачем было выпендриваться перед старухой, но он прислушивался к ее мнению, смеялся ее глупым шуткам, внимательно обдумывал ее предложение об освещении и ракурсах камеры. Лайла кипела от ярости, но подавляла в себе приступы гнева, пока не почувствовала, что сейчас завизжит. Ее мать весьма четко поставила вопрос. Угроза прозвучала оглушительно ясно. Поэтому Лайла была вынуждена злиться молча. Но кроме злости, она чувствовала и кое-что еще. Она чувствовала ревность. Лайла всегда ревновала, когда Марти обращал внимание на кого-нибудь еще. До сих пор он принадлежал лишь ей. Отныне Лайле приходится делить его еще с двумя. Конечно, это плохо, но невыносимо делить его еще и с Терезой. Лайла наблюдала за ними суженными глазками, кусая себя за внутреннюю часть щек. Через 2 дня весь ее рот превратился в кровавое месиво. Единственное, что ее утешало, так это то, что рождение звезды явно не удалось. Лайла искала в скандальной хронике какие-нибудь сплетни о съемках, и, наконец, Минос рассказал ей в подробностях о конфликтах, возникших между режиссером, продюсером и звездами. Она еще более обрадовалась, узнав, что фильм, очевидно, настолько не удался, что даже не дойдет до дистрибьюторов. Итак, закончив дела с матерью, Лайла могла, наконец, сосредоточиться на своих конкурентах, на Эмми. Ее не беспокоила Шарлин. Борьбу с ней можно считать выигранной. Лайла беспокоилась лишь о Джан. Она молила Бога, чтобы рождение звезды появилось на экране до того, как будет обсуждаться окончательное решение о том, кому присудить Эмми. Лайла должна была стать звездой, но ее оттеснила Джан. Если благодаря фильму Джан Мур будет уничтожена, это можно считать определенной компенсацией. Прошло 2 недели, и невыносимые съемки с участием матери закончились. Вечером, возвращаясь домой, Лайла впервые сумела улыбнуться шуткам Марти. Она согласилась поужинать с ним, хотя и не собиралась оставаться у него на ночь. Девушка никогда не спала в его доме. «Все было не так плохо, Лайла, не правда ли?» — спросил ее Марти, и она поняла, что он имел в виду ее работу с матерью. В течение 2 недель съемок они ни разу не обмолвились словом об этом. «Достаточно плохо», — ответила она коротко. «Слава Богу, что по сценарию мне не нужно было изображать нежной любви к ней. Если бы я смогла изобразить это, то меня надо было удостоить Оскара, а не Эмми». «Лучшие выигрывают», — ответил Марти. «Академия увидит это шоу до того, как будет голосовать, а ты сыграла отлично. На самом деле отлично. Это поможет тебе». Он улыбнулся. «Думаю, что мы побьем некоторые рекорды, когда шоу пойдет по телевидению. Никто не получает больше 30%. Даже Мерфи Браун, но, думаю, мы побьем рекорд». «Да, мне кажется, что у кого-то скоро день рождения», — продолжил он, меняя тему разговора. «У меня сюрприз». «И что же?» — коротко спросила Лайла. «Как ты хочешь отпраздновать день рождения?» — спросил Марти. «Весь город твой». «Я хочу видеть рождение звезды. Прокатный вариант», — сказала она. Марти чертыхнулся. Лайла знала, как задеть его побольнее. Он до сих пор сожалел, что не ему досталась съемка фильма, что фильм попал в руки варварам. И он знал, как охраняется все, что связано с отснятым материалом. Лайла же требовала то единственное, что он не мог для нее достать. «Зачем беспокоиться?» — небрежно спросил Марти. «К тому же он обречен на провал». «Откуда ты знаешь?» — спросила Лайла. — Ты его видел? — Нет, но я хочу видеть фильм, — повторила она. — Именно так я хочу провести свой день рождения. Салли сумел это сделать. Как? Марти не спрашивал. В конце концов, у Салли были связи, и лучше не вдаваться в подробности. Оставалось лишь оценить факт, что коробки с ярлыками рождения звезды были готовы к частному просмотру вместе со всем, что полагалось еще для приятного вечера. Великолепно накрытый стол, цветы, свечи, весело горящий в камине жаркий огонь, холод, идущий от кондиционера, и небольшая бархатная коробочка, ожидающая соответствующей минуты на каминной полке. Марти не был склонен к показухе. Он выглядел совершенно обыкновенно, вел себя естественно, не пытаясь казаться красивее, чем был на самом деле. Одевался он обычно небрежно, но в этот вечер выглядел изысканно. По настоянию Лайлы Марти завел личного тренера и сегодня провел с ним целый день. После душа он посмотрел на себя в зеркало. Результаты тренировок уже начали сказываться. Лайла, как он убеждался, оказывала на него благотворное влияние. В результате тренировок живот стал плоским, кожа более упругой. Даже проступили мышцы на тощих руках. Неплохо. Самой тяжелой уступкой, которую Марти пришлось сегодня сделать, стал его поход к парикмахеру. Лайла очень хотела этого. Если она дала столько времени, готовясь к вечеру, почему бы и ему не сделать то же самое? Девушка опять была права, хотя при ее красоте любое профессиональное вмешательство лишь обрамляло естественные достоинства. Марти же требовался своеобразный камуфляж. Но хватит об этом. Он был счастлив. Марти отвернулся от зеркала и взял смокинг, купленный ему Лайлой у Бижана. Он начал одеваться, и это приятно его возбуждало, потому как все, что он надел, было выбрано Лайлой, включая шелковое белье, которое приятно щекотало и возбуждало. Ощущение не просто приятное. Это было предощущение того, что последует за просмотром фильма на ужине для двоих. Марти чувствовал, как по телу пробегала дрожь. Когда он в любое время дня вспоминал об их ночных усладах, пот проступал на лбу, и Марти начинал нервничать. Ни одна женщина до сих пор не волновала его до такой степени. Он стал ее рабом. И сегодня вечером докажет это. Марти принес отличный подарок. Он лежал на столике для кофе, перевязанный красной шелковой лентой. И Марти знал, что это сделает Лайлу счастливее, чем что бы то ни было. Это был сценарий, великолепный сценарий для таланта ее уровня, и он ей обязательно понравится. Это его подарок Лайле на день рождения. После следующего сезона они снимут этот фильм вместе, даже если придется отложить на некоторое время программу трех четвертей. Марти подумал о том, как будет орать Сай, как отреагирует телевидение, как будет угрожать Flanders Cosmetics, но только улыбнулся. Это то, что позволит ему адвокаты из Голливуда. Лайла посмотрела на огромную коробку, которую поставил на стол Робби. Она уже давно не видела его, но старый гомик выглядел так же патетично, как всегда. «С днем рождения меня!» — сказала Лайла, улыбаясь. «Я был вынужден подождать, пока Тереза была на месте. Другого выхода не было. Я не знаю, что она станет делать, когда обнаружит пропажу». Он вспотел, и его круглое лицо выражало крайнюю озабоченность. Лайла только хмыкнула. Ей надо было готовиться к вечеру с Марти. Еще много чего надо сделать. И ей некогда было тратить время на этого важного толстяка. Несколько месяцев он добывал и, наконец-то, принес полагавшуюся дань, поэтому теперь Лайла может и простить его. Она посмотрела на коробку сверкающими от удивления глазами. «Хорошо», — коротко сказала Лайла. «А сейчас у меня много дел, которые еще необходимо сделать. Я скоро ухожу». «Кому-то, кого я знаю?» — радостно спросил Робби. «Можно подумать, я собираюсь тебе довериться», — зло подумала Лайла. «Может быть», — ответила она равнодушно. Потом подошла к двери. «Всего хорошего», — сказала она, указывая Робби на выход. «Неужели у тебя нет времени хотя бы на чашечку кофе?» — спросил он. Лайлу раздражали просящие интонации в его голосе. Ее это злило и не вызывало симпатии. Лайла не отличалась проницательностью, но знала, что она всегда возьмет свое, а потому не выносила чьей-то слабости. «Нет, даже для эспрессо времени нет», — сказала она радостно и захлопнула дверь перед его просящей физиономией. Лайла удобно расположилась на софе в комнате для просмотра в доме Марти. Ужин был великолепен, а теперь они просмотрят похищенную копию рождения. Она знала, что бросила Марти вызов, и тот принял его. «Включай, Салли!» — сказал Марти в переговорное устройство, гася свет. Фильм начинается неожиданно. Майкл Маклейн встречает шлюху. Он имеет у нее успех. Она официантка, но обладает талантом. Майкл помогает ей. Он уже на закате славы, но она обожает его. Все было в порядке, но ничего особенного. Марти нервно заерзал в кресле. Ему фильм не нравился. Затем Майкл на экране наклоняется к Джан. «Докажи, что ты доверяешь мне», — сказал он, и впервые его глаза ожили. Следует общий план. Его руки. Девушка вырывается, он вновь берет ее руки, потом крупный план ее рта, ее бедра, снова ее рот. Майкл на экране застонал, и Лайле показалось, что и Марти застонал. Затем рука Джан высвободилась и вцепилась в обнаженную ягодицу Майкла, как будто она еще не насытилась им. «Боже мой!» — выдохнул Марти. «Обожай меня!» — умолял Майкл, и сцена закончилась. История разворачивается, и следует еще одна сцена любви, на этот раз на пустынной улице. Майкл практически раздевает ее, занимается с ней любовью, не обращая внимания на случайных прохожих. Джан просто великолепна. Ее ноги, ее грудь — все само совершенство. Лайла была загипнотизирована. Конечно, это было спорно, но это было красиво снято. И это было очень сексуально. В темноте Лайла протянула руку к Марти и как бы невзначай пощупала его между ног. Внутри у нее как будто горели угли. «О, «У тебя встал!» — закричала она. Это звучало как обвинение. «Лайла, я... Тебе это нравится! Ты хочешь ее?» «Лайла, не глупи. Это всего лишь фильм. Это сексуальный фильм. Я...» «Черт бы тебя подрал!» — заорала Лайла. «У тебя встал на нее. Ты считаешь, что она больше женщина, чем я?» Она почти визжала. За ней Майкл и Джан продолжали спаривание. «Ну, говори!» «Салли, пожалуйста, выключи!» — крикнул Марти в переговорное устройство. «Ты можешь идти». Он включил свет и посмотрел на Лайлу. Впервые она продемонстрировала собственнический инстинкт. «Лайла, все произошло совершенно автоматически. Хорошее порно на меня всегда так действует. Я очень впечатлителен, Лайла. Но я потрясен. Увидеть Жан в порнофильме? Я и не представлял. Ты хочешь ее?» — спросила Лайла. «Я хочу тебя и только тебя», — сказал он. Лайла упала на софу и разрыдалась. «К ней будет приковано все внимание. Она получит и Эмми, и Оскара. Ты что, с ума сошла? В этом пуританском городе? Эйприл сделала это из-за отчаяния. Иначе фильм просто не пошел бы. Я имею в виду, на какой уровень рейтинга может он рассчитывать. Телевидение будет в ярости, Фландерс будет взбешен. Джан может расстаться с контрактом этой фирмы». «На самом деле?» Лайла вытерла глаза. «Ты думаешь, что он не будет иметь успеха?» «Боже мой, Лайла! Одна из любимец Америки трахается с Майклом Маклейном. О чем здесь можно говорить?» Марти засмеялся. Он подошел к столику у стенки и взял пакет. «Не беспокойся, дорогая. Она уже ушла в историю. Лучше посмотри, что я для тебя приготовил». Марти вручил ей сценарий. «Что это?» — спросила Лайла с подозрением. «Самая лучшая карьера для молодой актрисы, какую я когда-либо видел за последние 10 лет. И это для тебя. Мы сможем снять это до начала следующего сезона. Парамаунт уже дал мне зеленый свет». Лайла вскочила с софы и бросилась к нему через всю комнату. «Да, да!» — кричала она и крепко его обняла. «С днем рождения!» — сказал Марти. «О, спасибо!» «Вот оно! Вот оно! Она станет известнее и Джан Мур, и Шарлин Смит. В этом Лайла уже была убеждена до того, как фильм был снят. Марти никогда не делал ничего второсортного. Это будет что-то претендующее на Оскара». Теперь, после съемки шоу из почти уже наверняка полученной Эмми, Лайла была уверена, что она станет значительной величиной в этом городе, самой значительной за последние годы и самой красивой. Она будет известнее, чем ее мать, известнее, чем Тереза О'Доннелл. Лайла вздрогнула при мысли, что она чуть не отвергла Марти и в результате чуть не лишилась и его, и новой роли. Она протянула к Марти руку. Только Марти был достаточно могущественным, чтобы сделать это для нее. Только Марти так сильно ее любит, что сделал это для нее. Может быть, они и не составляли совершенную пару. Он был тем человеком, до которого Лайла не хотела бы и дотронуться, но хорошо к ней относился. Он заботился о ней так, как никто до сих пор не заботился. Слезы полились из ее глаз. «Я люблю тебя», — прошептала она. «Хорошо», — сказал он просто. Марти встал и прошел к камину. «У меня еще кое-что есть для тебя», — сказал он, протягивая Лайле маленькую бархатную коробочку. Лайла взяла ее и быстро откинула крышку. Внутри на фоне белого шелка переливался огромный бриллиант. 12 каратов. Чистой воды. Чистого цвета. Само совершенство. Как ты, — сказал Марти. Лайла не могла оторвать взгляд от кольца. Бриллиант ловил отблески умирающего в камине огня и дробил их на тысячи маленьких точечек света, бликами, переливавшихся на полу и на стенах. Кольцо было слишком дамским, таким вызывающе эффектным, что у Лайлы перехватило дыхание, и она не могла оторвать от него глаз. «Ты выйдешь за меня замуж», — твердо сказал Марти.